Когда с едой было покончено, я вызвался вместе с Юрой убрать посуду со стола и принести чай. «В распределении работ должна быть хотя бы видимость справедливости», — заявил я. «Если девочки готовили, то мы должны как минимум убрать посуду. Может быть, мы даже ее вымоем, если нам к чаю дадут чего-нибудь вкусного». Оказавшись вдвоем с Юрой на кухне, я поставил на огонь чайник, налил в миску горячей воды, щедро плеснул туда бинго и принялся мыть посуду. — Говори, не мнись, — посоветовал я, спиной чувствуя его напряженный взгляд. — Комнату будем делить. — Что? — не понял Мазаев. — Какую комнату? — Ну как-то какую, — возмутился я. — Ту, которая наверху. — Разве ты не об этом хотел со мной поговорить? — Я? — Да что-то нет, конечно. Сегодня пятница, мои хозяева уехали в Адлер к родственникам. Вернутся только в воскресенье вечером, так что проблема комнаты передо мной не стоит. Я о другом хотел сказать. Я посмотрел пленку. И что в ней? Я повернулся к нему так резко, что разлил мыльную воду из миски. Там странное. Понимаешь, Слава, я бы хотел, чтобы ты посмотрел ее снова вместе со мной. Ну зачем? Ты в чем-то сомневаешься? Что-то увидел? Увидел. Но то, что я увидел, так чудовищно, так страшно, что я боюсь в это верить. Поэтому я хочу, чтобы ты тоже это увидел и не думал, что у меня паранойя. Ну, я же все видел, Юр. Нет там ничего чудовищного и страшного. Ты что имеешь в виду? Ты кого-то узнал? На этой пленке есть человек, которого ты знаешь? Нет, он покачал головой. Я никого не узнал, там другое. Слава, пожалуйста, давай посмотрим еще раз вместе. Я тебе все покажу, а там уж ты сам решишь, делать из этого выводы или нет. Ладно, я пожал плечами. Попьем чай и пойдем к тебе кино смотреть. После чая я отослал Лилю наверх, велев ей умыться, почистить зубы и ложиться, а сам пошел к социологу во второй раз смотреть кассету «Верни горы». Мазаев выключил видеомагнитофон, а я почувствовал, что у меня пересохло во рту, и предательски задергалась левая икра, что означало высшую степень волнения и изумления. Да, Юра Мазаев был прав. То, что он мне показал, действительно было чудовищным. Настолько чудовищным, что поверить в это было трудно. Я мог бы смотреть эту кассету еще 10 раз, но все равно без Мазаева не увидел бы того, что он мне показал, потому что не обладаю необходимым для этого знанием. У социолога Юрия Сергеевича Мазаева эти знания были. Выйдя за калитку и пройдя несколько шагов до своего дома, я сначала услышал голоса, а потом разглядел в темноте Татьяну и Сергея Лисицына. Они сидели во дворе за столом, но свет почему-то был погашен, и разговаривали они совсем тихо. Я запоздало сообразил, что уже очень поздно, ведь из гостиницы после убийства Юшкевича мы вернулись 8 часов, а после этого были еще причитания по поводу кражи, приготовление ужина, сама трапеза, потом просмотр пленки. Наверное, наши хозяева уже спят, поэтому Таня и Лисицын сидят в темноте тихонько, как мышки. — Привет! — сказал я громким шепотом, подходя к ним. — Добрый вечер, Владислав Николаевич! — отозвался Сережа. — Я вам уже надоел со своими бедами, наверное. — Ладно, не прибедняйся. — Ты за кассетой пришел? — Почему за кассетой? — не понял он. — Ну, я ж тебе кассету не отдал, когда в гостиницу приходил. Ты что, не заметил? — Не заметил, — признался он. В тот момент внимания не обратил. На Кузьмина отвлекся, а потом не до того стало, сами понимаете. Плохо, дружочек. Кассета — вещественные доказательства. Ты ведь ее у следователя под честное слово взял. Вы же ее официально изымали, верно? А ты о ней ухитрился забыть. А ну, как бы я ее потерял. Или ее украли бы у меня, как вон у Тани компьютер. Что бы ты тогда делал? Следователь бы тебя по самое некуда в землю зарыл и был бы прав, между прочим. — Не угадали, Владислав Николаевич. Я, конечно, опер неопытный, но не совсем тупой. Кассета уже давно возвращена следователю. Я вчера у себя дома сделал копию. Вот ее-то вам и отдал. Так что можете ее терять, сколько влезет. — Ишь ты! — искренне восхитился я. — Молодец, сечешь. — Чту уголовно-процессуальный кодекс, — усмехнулся Лисицын. — Благоговею перед великой Татьяной Образцовой. — Да ну тебя, Сережа! — отмахнулась Татьяна. Было бы лучше, если бы ваши местные воришки благоговели. Ты мне скажи честно, писать мне заявление о краже или бестолку? Будет кто-нибудь искать мою машинку, или вы там все на кинозвезд переключились? — Да что вы, Татьяна Григорьевна, убийством никто, кроме нас с Кузьминым и Пашей и Ковчиком, не занимается. — Так что ты посоветуешь? Писать заяву-то или не надо? Сережа замялся. Я понимал, о чем он сейчас думает. В другой ситуации самым правильным было бы Татьяне пойти к его начальству, к тому самому суверенно-любивому полковнику, и сказать: «Так, мол, и так, я ваша коллега из Петербурга, случилась у меня неприятность, вы уж помогите, чем можете». Что в переводе на русский язык означало бы: «Я заявлений писать не буду, чтобы в случае неудачи на вас лишняя нераскрытая кража не висела. Но вы уж будьте любезны, настропалите своих ребяток, пусть поищут мою пропажу, а вдруг да найдут». «Ну, а не найдут, так я не в претензии, потому как трудности ваши понимаю. Всю жизнь все работники милиции поступают именно так. Но это в другой ситуации, потому что независимый полковник, судя по всему, уже навел обо мне справки и знает, по какому адресу я снимаю комнату. И если сейчас к нему придет потерпевшая, работающая следователем и проживающая по этому же адресу, в голове у него могут зародиться самые непредсказуемые подозрения. А крайним окажется, естественно, бедный Серега Лисицын, потому что со мной его начальник ничего сделать не может. Это я в тот момент так думал. Дальнейшие события показали, что я ошибался, и очень сильно.